Глава 79. Изменчивая весна. Оживленно начавшаяся охота на гоблина-купца закончилась вполне себе мирно. После того, как синий ручей и травяной сад сдались, остальные более слабые гильдии тоже решили не тратить свое время. Оставались некоторые отдельные игроки, которые не понимали сложившейся ситуации и отказывались сдаваться. Они продолжали помогать амбициям Титана, нанося урон боссу. К тому времени, как система объявила о первом убийстве гоблина-купца, остальные великие гильдии сохраняли уже полное спокойствие. Чтобы достижение являлось гильдейским, в группе должны были находиться только ее представители. Так как со времени ухода мрачного орда из синего ручья не прошло еще 5 дней, он не мог присоединиться к амбициям Титана. Так что в конце сражения он вышел из группы. В итоге, в списке достижений появились лишь ники игроков амбиций Титана. Лазурный поток не сильно этому удивился. Все понимали, что награда Мрачного Орда за помощь амбициям Титана была поистине большой. Лазурный поток считал, что продемонстрированную стратегию по убийству босса игроки амбиций Титана не смогли бы реализовать собственными силами. Он понимал, что гильдия Синего Ручья не смогла бы провернуть нечто подобное. А так как силы гильдии практически равны, его рассуждения были вполне обоснованными. Их действиями должен был руководить Мрачный Орд. Теперь Лазурный Поток отлично понимал, что сила Мрачного Орда находилась на совсем другом уровне. Он был великим экспертом, чьи навыки намного превосходили способности обычных игроков. Как игрок такого уровня мог быть никому неизвестен? Что за эксперт создал подобный низкоуровневый аккаунт? Лазурный Поток определенно не мог отнести Мрачного Орда к новым игрокам. Его великолепные лидерские навыки могли быть подкреплены только отличным знанием самой игры. Таким образом, он никак не мог быть новичком. «Братец!» Сохраняя спокойствие, Лазурный Поток отправил сообщение Мрачному Орду. «Сколько времени тебе потребуется, чтобы прокачаться до 23 уровня?» «Все задают один и тот же вопрос», — ответил Йосю. Лазурный Поток не удивился. Причина этому была крайне проста. На 23 уровне он сможет войти в подземелье могильника. Каждая заинтересованная сторона ждет, пока он прокачается, чтобы пригласить его установить новый рекорд. Сегодня амбициям Титана достался гоблин-купец. Таким образом, они уже распробовали вкус успеха. Амбиции Титана, безусловно, распознали, какой ценный эксперт им попался. «Я и сам не знаю. Время покажет», — ответил Йосю. «Мы хотели тебя пригласить в подземелье могильника», — сказал Лазурный Поток. «Давай обсудим это позже», — уклонился от прямого ответа Йосю. Лазурный Поток был в отчаянии. Он предполагал, что великие гильдии будут нанимать Мрачного Орда, чтобы устанавливать новые рекорды на 10-м сервере. Лазурный Поток своими глазами видел выдающиеся интеллектуальные способности Мрачного Орда. Кроме того, тот оставался спокойным в любой ситуации. Лазурный Поток боялся, что тот станет дорогостоящим наемником. У него не было способа, как повлиять на создавшуюся ситуацию. Размышляя подобным образом, Лазурный Поток вышел из игры. После чего поменял карты аккаунтов и зашел за своего основного персонажа, Весеннего Снега. В небесной сфере царила возбужденная суета. Игроки отправлялись в походы по подземелью. Однако, когда Весенний Снег появился в игре, он привлек довольно большое внимание гильдейских. Все же он был одним из 5 великих экспертов. Более того, он же должен был играть на 10-м сервере. Почему он внезапно оказался здесь? Первым отписавшимся ему игроком был лидер Синего Ручья, Изменчивая Весна. Сообщение было довольно простым. 4 больших вопросительных знака. «Занят?» — спросил Лазурный Поток. «Данж». Это означало, что лидер гильдии находился в подземелье. «Поговорим, когда выйдешь», — предложил Лазурный Поток. «Срочное дело?» «Да не, мне просто нужно немножко поговорить с тобой». «Жди».

Он сам по себе. Я пытался завлечь его к нам, однако он не проявил интереса. Из того, что я вижу, он хочет, чтобы его просто нанимали. Он собирается установить высокую планку за свои услуги. Такова его нынешняя цель. Этот парень немного странный. Какой у него ник? Мрачный лорд. Мрачный лорд? Есть ли эксперт с подобным ником на этом сервере? Сказал потерянный изменчивая весна.